15 минут хватило, чтобы понять это. «Как матч?» — спросил Нейт. Дэниел выдавил улыбку. «Прекрасно. Я виделся с ней на Рождество. А тебя нигде не было». «Я ездил в Бразилию». Мимо прошла девица в обтягивающих джинсах. Стеф оглядел ее с ног до головы, и в ее глазах впервые мелькнул проблеск интереса. Девушка была еще более тощей, чем сама Стеф. Занятно, как они добиваются такой худобы. «А что у тебя в Бразилии?» «Клиентка». На это уже надоело рассказывать о своих приключениях. «Мама говорила, у тебя неприятности с налоговой инспекцией». «Уверен, твою мать это радует». «Не без того». «Впрочем, ей кажется все равно. Тебя посадят?» «Нет. Нельзя ли поговорить о чем-нибудь другом?» «В этом-то и загвоздка, папа. Нам с тобой не о чем говорить, кроме прошлого. А туда мы возвратиться не можем». Стеф, повернувшись к Дэниелу, демонстративно закатила глаза, словно говоря, «Ну, может, хватит?» «За что тебя исключили?» — спросил Нейт, мечтая, чтобы все это поскорее закончилось. «За разное. Это скучно». «У него кончились деньги», — пришла на помощь Стеф, со всей доступной ей доброжелательностью взглянув на Нейта. «Это правда?» — Нейт обращался к Дэниелу. «Это одна из причин». Первым побуждением Нейта было достать чековую книжку и решить проблемы сына. Так он прежде всегда и поступал. Быть отцом для него означало покупать, покупать, покупать. Если не можешь жить с детьми, откупись. Но Дэниелу уже 23, он окончил колледж, таскался с такими вот мисс булимиями, как это. И ему пора было усвоить, либо учись плавать, либо тони. К тому же нынешний банковский счет Нейта не сравнишь с прежним. «Так даже лучше», — сказал он. «Поработай немного. Это поможет тебе снова почувствовать вкус к учебе». Стеф не могла с этим согласиться. У нее были два приятеля, которых исключили из университета, и оба они окончательно опустились. Пока она болтала, Дэниел отодвинулся в угол кабинки и принялся за третью бутылку. На эту многие читали лекции о вреде алкоголя, и он по себе знал, что все это пустой звук. Прикончив четвертую бутылку, Стеф окончательно опьянела, и продолжать разговор было бессмысленно. Нейт нацарапал на салфетке свой номер телефона в Сент-Майкле и отдал салфетку Дэниелу. «По этому телефону меня можно будет найти еще месяца два. Позвони, если понадоблюсь». «Пока, пап», — ответил Дэниел. «Береги себя». Нейт вышел на холодную улицу и побрел к озеру Мичиган. Через два дня он был в Питтсбурге, где ему предстояла третья и последняя встреча. Однако она так и не состоялась. Дважды поговорив по телефону с Кэтлин, дочерью от первого брака, он все понял. Сначала они договорились встретиться в половине восьмого перед входом в гостиничный ресторан и вместе поужинать. Кейтлин жила в 20 минутах езды от гостиницы. Но в 8:30 она сообщила ему на пейджер, что у ее подруги, попавшей в автокатастрофу, дела очень плохи, и надо побыть с ней в больнице. Нейт предложил пообедать вместе на следующий день. Кейтлин ответила, что это вряд ли удастся, потому что у подруги тяжелая черепно-мозговая травма. Она находится на искусственном жизнеобеспечении. Ее нельзя оставлять, пока не станет лучше. Видя нежелание дочери встречаться с ним, Нейт спросил, где находится больница. Сначала Кейтлин сказала, что не знает, потом, что не знает точно, а потом, подумав, заявила, что ему не стоит приезжать, поскольку она все равно не сможет отойти от постели больной. Нейт обедал у себя в номере за столиком у окна с видом на центр города. Ковыряя вилкой в тарелке, он размышлял, почему дочь не хочет его видеть. Может, у нее кольцо в носу или татуировка на лбу? Или она вступила в какую-нибудь секту и обрилась наголо? Поправилась на 100 фунтов или похудела на 50? А может, она беременна? Или просто его ненавидит? Сидя в гостиничном номере в городе, где у него не было знакомых, и вспоминая ошибки прошлого, он хотел себя пожалеть. Нейт схватил телефонную трубку и принялся звонить сначала отцу Филу, чтобы узнать, как дела в Сент-Майкле. Фил оказался простужен, а поскольку на улице было холодно, Лора не позволяла ему спускаться в полуподвал и работать там. «Прекрасно», — подумал Нейт, — «несмотря на всю неопределенность моего будущего, есть все-таки что-то, что в ближайшее время останется неизменным. Работа в полуподвале церкви Святой Троицы». Потом он позвонил сверху, как делал каждую неделю, просто чтобы поболтать. Демоны надежно заперты в клетке, и ему, на удивление, легко удается держать себя в руках. У него в номере есть мини-бар, но он к нему даже не подходит. Следующий звонок в Сейлем. Они мило поболтали с Энджелой и Остином. Удивительно, насколько охотно, в отличие от старших, разговаривали с ним младшие дети. В заключение Нейт позвонил Джошу. «Ты должен немедленно вернуться, Нейт», — сказал тот. «У меня есть план».